Стивен Кинг. Стеклянный пол. Вартан медленно поднимался по широким ступеням, шляпа в руке, вытягивая шею, чтобы получше разглядеть викторианское чудовище, внутри которого умерла его сестра. «Это вообще не дом», — подумал он. «Это какой-то мавзолей, огромный, расползающийся мавзолей. Он словно вырастал из холма, как гигантская, извращенная поганка. Весь в мансардах, фронтонах, выдающихся куполах с пустыми окнами. Крышу, уходящую вниз под 80-градусным углом, венчал медный флюгер. Тусклая фигурка, маленький мальчик с хитрым, злобным взглядом, прикрывающий глаза рукой. Вартан был прямо-таки рад, что он не может видеть. Затем он оказался на крыльце, и дом, как единое целое, исчез из поля зрения. Он дернул за старомодный звонок, слушая гулкое эхо. Над дверью было розоватое веерообразное окно, и Вартан едва мог различить дату 1770-й, высеченную на стекле. «Могила, точно», — подумал он. Дверь внезапно открылась. «Да, сэр». Экономка уставилась на него. Она была старой, ужасно старой. Ее лицо свисало с черепа, как мягкое тесто, и рука над дверной цепочкой была гротескно перекручена артритом. «Я пришел к Энтони Рейнарду», — сказал Вартан. Он представил, что может даже ощутить сладковатый запах разложения, исходящий от мятого шелка бесформенного черного платья, которое она носила. «Мистер Рейнард никого не принимает. Он в трауре». «Меня он примет», — сказал Вартан. «Я Чарльз Вартан, брат Джанин». «О!» Ее глаза немного расширились, и вялая дуга ее рта натянулась, обнажая пустые десны. «Одну минуту». Она исчезла, оставив дверь приоткрытой. Вартан пристально вглядывался в смутные тени красного дерева, различая мягкие кресла с высокими спинками, роскошные диваны, вытянутые книжные шкафы, причудливые цветистые стенные панели. «Джанин», — подумал он, — «Джанин, Джанин, Джанин, как ты могла жить здесь? Как, черт возьми, ты могла это выдерживать?» Высокая фигура внезапно материализовалась из мрака. Покатые плечи, голова наклонена вперед, глаза глубоко запавшие и подавленные. Энтони Рейнард вытянул руку и убрал дверную цепочку. «Входите, мистер Вартан», — сказал он вымученно. Вартан вступил в неясную тусклость дома, с любопытством глядя на человека, женившегося на его сестре. Под впадинами его глаз лежали синие круги. Его костюм был измят и висел бесформенно, словно он существенно потерял в весе. «Он выглядит усталым», — подумал Вартан. «Усталым и старым». «Моя сестра уже похоронена?» — спросил Вартан. «Да». Он медленно закрыл дверь, заточая Вартана в разлагающемся мраке дома. «Мои глубочайшие соболезнования, сэр Вартан. Я очень любил вашу сестру». Он сделал неопределенный жест. «Я сожалею». Он хотел было что-то добавить, но захлопнул рот с резким треском. Затем заговорил снова, явно обойдя то, что чуть не сорвалось с его губ. «Может, присядете? Я уверен, у вас есть вопросы». «Да, есть». Каким-то образом все выходило быстрее, чем он рассчитывал. Рейнард вздохнул и кивнул медленно. Он провел его вглубь гостиной и указал на кресло. Вартан погрузился в него. Оно казалось пожирающее, а не просто служащее сиденьем. Рейнард сел рядом с камином, роясь в поисках сигарет. Он безмолвно предложил их Вартану, но тот покачал головой. Он подождал, пока Рейнард зажжет сигарету, затем спросил: «Как именно она умерла? Ваше письмо немного рассказало». Рейнард задул спичку и бросил в камин. «Она приземлилась на угольно-черную подставку для дров, резную горгулью, уставившуюся на Вартана жабьими глазами». «Она упала», — сказал он. «Она вытирала пыль в одну из комнат, под потолком. Мы собирались покрасить, и она сказала, что сперва надо как следует протереть. У нее была лестница. Она соскользнула. Ее шея была сломана. Он сглотнул со щелкающим звуком. Она умерла сразу? Да. Он опустил голову и положил руку на лоб. Мое сердце разбито. Горгулья хитро пялилась на него. Приземистое туловище и плоская, покрытая сажей голова. Ее рот изогнулся в странную, веселенькую ухмылку. Глаза были обращены вовнутрь, словно смеясь над какой-то тайной шуткой. Вартон с усилием оторвал от нее взгляд. «Я хочу увидеть, где это случилось». Рейнард погасил сигарету, наполовину выкуренную. «Вы не можете». «Боюсь, я должен», — сказал Вартон холодно. «В конце концов, она же моя...» «Дело не в этом», — сказал Рейнард. «Комната была отгорожена. Это надо было сделать давным-давно». «Если надо просто отодрать несколько дверных досок...» «Вы не понимаете. Комната была полностью отгорожена и заштукатурена. Там нет ничего, кроме стены». Каминная подставка для дров настойчиво притягивала взгляд. «Проклятая штуковина, чему она ухмыляется?» «Ничего не могу поделать, я хочу увидеть комнату». Рейнард внезапно поднялся, возвышаясь над ним. «Невозможно». Вартон тоже встал. «Мне начинает казаться, что вы там что-то прячете», — сказал он тихо. «Что вы имеете в виду?» Вартон покачал головой, слегка оцепенело. «Что он имеет в виду?» «Что Энтони Рейнард, возможно, убил его сестру в этом склепе времен войны за независимость. Что здесь могло быть нечто более зловещее, чем темные углы и отвратительные каминные стойки?» «Не знаю, что я имею в виду», — сказал он медленно. «Но Джанин была похоронена в ужасной спешке. И вы, черт возьми, ведете себя очень странно». На мгновение сверкнул гнев, но тут же угас, оставляя только безнадежность и немую печаль. «Оставьте меня», — пробормотал он. «Пожалуйста, оставьте меня в покое, мистер Вартон». «Не могу. Я должен знать». Появилась старая экономка. Ее лицо выплыло из темной пещеры холла. «Ужин готов, мистер Рейнард». «Спасибо, Луиза, но я не голоден. Возможно, мистер Вартон?» Вартон покачал головой. «Ну что ж, хорошо. Возможно, мы перекусим позднее». «Как скажете, сэр». Она повернулась, чтобы уйти. «Луиза?» «Да, сэр». «Подойдите на минутку». Луиза медленно зашаркала в комнату, ее вялый язык мокро шлепнул по губам и исчез. «Сэр?» «У мистера Вартона, похоже, есть вопросы насчет смерти его сестры. Не расскажете ли вы ему все, что знаете об этом?» «Да, сэр». В ее глазах блеснуло рвение. «Она вытирала пыль, да. Вытирала пыль в восточной комнате. Страшно хотела покрасить ее, да. Мистер Рейнард, он, мне кажется, не очень-то этого хотел, потому что...» «Переходите к сути, Луиза», — прервал Рейнард нетерпеливо. «Нет», — сказал Вартон. «Почему он не очень-то этого хотел?» Луиза с сомнением переводила взгляд с одного на другого. «Продолжайте», — сказал Рейнард устало. «Он все равно выяснит. Не здесь, так в деревне». «Да, сэр». Опять он увидел этот блеск. Обвислая плоть вокруг ее рта жадно сморщилась, когда она приготовилась сообщить драгоценную историю. «Мистер Рейнард не любил, чтобы ходили в восточную комнату. Говорил, это опасно». «Опасно?» «Пол», — сказала она. «Пол стеклянный. Он зеркальный. Весь пол зеркальный». Вартон повернулся к Рейнарду, чувствуя, как кровь заливает его лицо. «Вы хотите сказать, что позволили ей подняться на лестницу в комнате со стеклянным полом?» «У лестницы были резиновые подставки», — — начал Рейнард. «Дело не в этом». «Ты проклятый дурак!» — прошептал Вартон. «Проклятый дурак! Убийца!» «Говорю тебе, причина не в этом!» — внезапно закричал Рейнард. «Я любил твою сестру. Никто не сожалеет сильнее, чем я, что она умерла. Но я предупреждал ее! Богу известно! Я предупреждал ее насчет этого пола!» Вартон смутно осознавал, что Луиза жадно таращится на них, запасая сплетни, как белка орехи. «Отошлите ее отсюда», — произнес он хрипло. «Да», — сказал Рейнард. «Идите, присмотрите за ужином». «Да, сэр». Луиза двинулась неохотно в направлении холла, и тени поглотили ее. «Итак», — сказал Вартон тихо, «мне кажется, вы должны кое-что объяснить, мистер Рейнард. Все это звучит смешно для меня. Здесь что, даже не было расследования?» «Нет», — ответил Рейнард. Он неожиданно опустился назад в свое кресло и уставился невидящим взглядом во тьму сводчатого потолка. «Они тут знают о восточной комнате». «И что именно надо о ней знать?» — спросил Вартон упорно. «Восточная комната несчастливая», — сказал Рейнард. «Некоторые люди сказали бы даже, что она проклята». «А теперь послушайте», — сказал Вартон. Его болезненное раздражение и неулегшееся горе поднимались, как пар в чайнике. «От меня не удастся отделаться, Рейнард. Каждое слово, вылетающее из вашего рта, укрепляет мою решимость увидеть эту комнату. Итак, вы согласны на это, или мне надо спуститься в деревню и...» «Пожалуйста». Что-то в спокойной безысходности слова заставило Вартона поднять взгляд. Рейнард впервые смотрел прямо ему в глаза, и глаза эти были измученные и изможденные. «Пожалуйста, мистер Вартон, поверьте моему слову, что ваша сестра умерла естественной смертью, и уезжайте! Я не хочу видеть вашу смерть!» Его голос поднялся до крика. «Я не хочу ничьей смерти!» Вартон почувствовал, что холодеет. Его взгляд перескакивал с ухмыляющейся каминной горгульи на пыльный, пустоглазый бюст Цицерона в углу, на странный орнамент дверных панелей. И у него внутри раздался голос. «Уезжай отсюда!» Тысяча живых, но безликих глаз, казалось, уставились на него из темноты, и голос произнес снова: «Уезжай отсюда!» Только на сей раз это был Рейнард. «Уезжайте отсюда!» — повторил он. «Ваша сестра теперь вне заботы, вне мести. Даю вам слово!» «К черту ваше слово!» — сказал Вартон резко. «Я иду к шерифу, Рейнард. И если шериф не поможет мне, пойду к окружному судье. И если судья не поможет...» «Очень хорошо». Слова прозвучали, как отдаленный бой церковного колокола. «Идемте». Рейнард провел его через холл, мимо кухни, пустой столовой с канделябром, ловящим и отражающим последний отблеск дневного света, мимо кладовой, к слепому пятну штукатурки в конце коридора. «Вот оно», — подумал он, и внезапно что-то странно зашевелилось в желудке. «Я...» — начал он невольно. «Что?» — спросил Рейнард. В его глазах сверкнула надежда. «Ничего». Они остановились в конце коридора в полумраке. Здесь, похоже, не было электрического освещения. На полу Вартон мог видеть еще сырой мастерок, которым Рейнард заделывал дверной проем, и обрывок из черной кошки По звякнул в его мозгу. «Я замуровал чудовище в могиле». Рейнард, не глядя, протянул ему мастерок. «Делайте, что вы там собирались, Вартон. Я не хочу участвовать в этом. Я умываю руки». Вартон наблюдал, как он удаляется по коридору, с дурным предчувствием сжимая и разжимая ручку мастерка. Физиономии маленького мальчика-флюгера, каминной горгульи, сморщенной служанки смешались перед ним, все смеющиеся над чем-то непонятным ему. «Уехать отсюда!» Внезапно он атаковал стену с крепким ругательством, кромсая мягкую, свежую штукатурку, пока мастерок не начал царапать по двери восточной комнаты. Он отковыривал штукатурку, пока не добрался до дверной ручки. Он повернул ее и дергал, пока вены не выступили на висках. Штукатурка треснула, раскололась и, наконец, отделилась. Дверь тяжело распахнулась, сбрасывая штукатурку, как мертвую кожу. Вартон уставился в мерцающий ртутный пруд. Казалось, он светился своим собственным светом в темноте. Бесплотный, сказочный. Вартон ступил внутрь, наполовину ожидая, что погрузится в теплую податливую жидкость. Но пол был твердым. Его собственное отражение висело под ним, прикрепленное только за ступни, словно стоящее на голове в разреженном воздухе. У него закружилась голова при виде этого. Его взгляд медленно двигался по комнате. Лестница все еще была здесь, уходящая в мерцающие глубины зеркала. Комната была высокой. Достаточно высокой, чтобы при падении, он поморщился, разбиться. Она была обставлена пустыми книжными полками, казалось, наклоняющимися над ним на грани равновесия. Это увеличивало странный искажающий эффект комнаты. Он подошел к лестнице и посмотрел на ее ножки. Они были обшиты резиной, как и говорил Рейнард, и выглядели вполне устойчиво. Но если лестница не скользила, как могла Джанин упасть? Он обнаружил, что снова вглядывается в пол. «Нет», — поправился он, — «не в пол, в зеркало, внутрь зеркала». «Он вовсе не стоит на полу», — представилось ему. «Он балансирует в разреженном воздухе на полпути между идентичными потолком и полом, поддерживаемый только дурацкой мыслью, что он на полу. Это глупо, любому ясно, ведь пол есть, вот он, внизу!» «Прекрати это!» — прикрикнул он на себя внезапно. «Он на полу, и ничего там нет, кроме безвредного отражения потолка!» «Это был бы пол, только если бы я стоял на голове, а это не так. Это другой я стоит на голове». Он почувствовал головокружение, и неожиданно тошнота подступила к горлу. Он старался не смотреть в блистающую ртутную пучину зеркала, но не мог. «Дверь! Где была дверь?» Он вдруг очень сильно захотел выйти. Вартон повернулся неуклюже, но вокруг были только дико наклоненные книжные полки и выступающая лестница, и ужасная бездна под ногами. «Рейнард!» — закричал он. «Я падаю!» Рейнард прибежал с тошнотворным чувством. «Это произошло! Это снова случилось!» Он остановился на пороге, глядя на сиамских близнецов, уставившихся друг на друга в центре комнаты с двумя потолками, комнаты без пола. «Луиза!» — прохрипел он через сухой ком тошноты в горле. «Принесите шест!» Луиза, шаркая, вышла из темноты и подала Рейнарду шест с крюком на конце. Он выдвинул его через сияющий ртутный пруд и зацепил распростертое на стекле тело. Медленно подтянул его к двери и вытащил наружу. Посмотрел на искаженное лицо и осторожно закрыл его вытаращенные глаза. «Мне нужна штукатурка», — сказал он спокойно. «Да, сэр». Она повернулась, чтобы уйти, и Рейнард мрачно уставился вглубь комнаты. Не в первый раз хотелось ему узнать, зеркало ли это вообще. В комнате маленькая лужица крови виднелась на полу и на потолке, казалось, встречающимися в центре. Кровь, навсегда неподвижно застывшая здесь и не собирающаяся стекать вниз. Стивен Кинг. «Стеклянный пол». Рассказ читал Олег Булдаков. Июнь 2013 года.